153. Приоритет прибыли и механизм снижения цен. Вред легко обнаруживается. Стоит только применить к приведенным рассуждениям анализ с помощью правил движения денежных потоков, для чего обратимся к схеме 1. На ней изображено, как начал работать механизм, когда в центр внимания, в цель модуля, вместо снижения себестоимости поставили прибыль, а правила движения денежных потоков сделали такими. Прибыль предприятиям стали планировать как самый важный показатель, за выполнение которого или премировали, или наказывали. Прибыль при этом планировалась в абсолютных цифрах, то есть прямо планировалось, что предприятие обязано получить столько-то тысяч миллионов рублей прибыли. В то же самое время, под предлогом, что мы не капиталистическая система и грабежа населения высокими ценами не допустим, жестко привязали прибыль в процентном отношении к величине себестоимости, чего в сталинско-фордовской системе не было. Напомним, в ней было так. На какой-то период, допустим год, жестко устанавливалась цена и планировалось количество изделий. Главным было выполнение плана по видам и по количеству изделий. При этом снижение себестоимости поощрялось. Таким образом, себестоимость и прибыль в течение планового периода, допустим года, жесткой связи не имели. В конце планового периода от сложившейся себестоимости брали, к примеру, 20%. Добавляли к себестоимости и получали новую, сниженную цену на следующий плановый период. Увеличению прибыли в сталинско-фордовской системе никакого планового значения не придавалось. А увеличить ее можно было только двумя путями – через увеличение выпуска изделий по сравнению с планом и через снижение себестоимости, которая готовила в конце планового периода почву для очередного снижения цен. Таким образом, правила движения денежных потоков сталинско-фордовской системы требовали добиваться снижения себестоимости, выполнения и перевыполнения плана по видам и количеству изделий. Теперь смотрите, чего требовала хрущевская система. В ней все было с точностью до наоборот. В ней главное было получить прибыль в рублях, что запланировано. Но сама прибыль образовывалась как жесткая процентная доля от себестоимости. И получилась зависимость. Чем выше себестоимость, тем выше прибыль. Получилось, что стремиться стало нужно не к снижению, а к повышению себестоимости. По опыту объяснения этой разницы между сталинско-фордовской и хрущевской моделями экономики, знаю, что сразу людям трудно уловить ее. Поэтому мы сейчас рассмотрим это положение в динамике. Разберем, как в хрущевской системе можно было в кавычках выполнить и перевыполнить план по прибыли. И какие в итоге получаются от этого следствия. Итак, первое. Может ли предприятие в хрущевских условиях увеличить прибыль за счет увеличения выпуска изделий? Первый ответ. Просится, что да, но не спешите. Во-первых, а что если потребности по количеству изделий удовлетворяются полностью? В таком случае путь увеличения количества изделий просто исключается. Но есть и вторая, более мощная причина. Прямо скажем, это практически нереально. Одному изолированному предприятию такой резерв использовать невозможно. И вот почему. В современном производстве все предприятия связаны между собой единой технологической цепочкой. И произвольно количество выпускаемых изделий увеличить невозможно. Например, такой завод, как АвтоВАЗ, выпускает «Жигули», имеет производственные связи более чем с 500 поставщиками сырья и комплектующих. А у этих сотен поставщиков есть свои поставщики. Значит, и их нужно настроить на увеличенный выпуск продукции. И получается, произвольно, без предварительного согласования и планирования, через посредство мощного и авторитетного планирующего органа, увеличить выпуск изделий очень трудно, практически невозможно. Но рассмотрим и в-третьих. Предположим, что по каким-то причинам определился резерв производительности. Этот резерв по величине выполнения плана сразу же улавливает плановый орган. И он, естественно, на следующий плановый период спланирует, соответственно, повышенный выпуск изделий. Да, конечно, в этом случае масса прибыли увеличится. Но, как вы теперь понимаете, эту увеличенную массу прибыли вместе с увеличенным выпуском изделий и запланируют. Увеличенная прибыль станет плановой, а раз так, то и премии в этом случае не полагается. Хозяйственники, конечно, себе не враги. Они быстро поняли такое положение и высоких темпов перевыполнения не допускали. Многие сейчас наверняка вспомнят, что наиболее желанная цифра выполнения плана была 100% плюс совсем маленько, 1-2%, не более, а то даже и долю процента сверх. В этом случае и премия будет, и резервы не урежут. Получал от такого перевыполнения выгоду и разрушитель, и помогало ему в этом деле планирование от достигнутого. Представьте себе, если бы сверхплановая прибыль на следующий плановый период в план бы не включалась. Это знали бы хозяйственники и, соответственно, действовали. В погоне за увеличением прибыли, а она жестко, как процентная доля, связана с себестоимостью, они бы в мгновение ока взвинтили себестоимость до небывалых высот. Цены бы при этом одномоментно взлетели, также до небес, и как следствие несостоятельность предложенной экономической модели правил движения денежных потоков стала бы для всех очевидной. А так ползет потихоньку вверх себестоимость, ползут как бы сами собой вверх цены. Обратите внимание, вдумайтесь, какая мощная самосдерживающая экономическая машина получилась взамен тому свободному экономическому движению, которое жило до хрущевской оттепели. Если и говорить про это время застой, то нужно понимать, что это прежде всего касалось правил движения денежных потоков, что составляли механизм медленного ползучего повышения себестоимости продукции и совершенно не допускали ее снижения. Но, может быть, в новой системе можно увеличить прибыль привычным путем, за счет улучшения производства, за счет внедрения новшеств, другими словами, как и прежде, за счет снижения себестоимости, увы, нельзя. Прибыль в ней жестко в процентном соотношении привязана к себестоимости. И снижение себестоимости ведет к снижению прибыли. Рассмотрим это положение на числовом примере. Допустим, завод выпускает легковые автомобили. Себестоимость автомобиля составляет 5000 рублей. Допустим, что доля прибыли от себестоимости определена в 20%. Тогда 20% от 5000 рублей составит 1000 рублей. Это и будет прибыль, получаемая с каждого автомобиля. 5000 рублей себестоимость, да плюс 1000 рублей прибыль, и составит продажную цену автомобиля 6000 рублей. Теперь предположим, что директор завода в процессе выполнения производственного плана, введя технические новшества, организационные чудеса, снизил себестоимость автомобиля в 2 раза, и она стала равна 2500 рублей. Что стало с прибылью? Давайте посмотрим. При сталинско-фордовской системе прибыль определялась как разность между твердой на какой-то период ценой и получившейся себестоимостью. Поэтому при старой системе прибыль бы увеличилась на величину снижения себестоимости, то есть на эти самые 2500 рублей. Прибыль бы выросла и стала бы равна 3500 рублей. 1000 рублей, да плюс 2500, что получилось от снижения себестоимости. И сохранялась бы эта прибыль до конца года. Предприятие, добившееся снижения себестоимости в течение этого периода, обогащалось бы из прибыли, что увеличилось от снижения себестоимости. В конце года к новой сложившейся себестоимости 2500 рублей прибавили бы 20%, то есть 500 рублей, и получившийся народохозяйственный эффект в виде новой в два раза сниженной цены 3000 рублей был бы отдан потребителю. Но это при старой фордовско-сталинской системе, а при новой? А при новой положение стало другим. Снизил коллектив себестоимость в два раза с 5000 до 2500 рублей, а вместе с ней и прибыль снизилась в два раза с 1000 до 500 рублей, потому что 20% от новой сниженной себестоимости 2500 рублей именно эти 500 рублей и составляют. Вот вы директор предприятия, скажите, стали бы вы снижать в таких условиях себестоимость? Стали бы вы в таких условиях внедрять серьезные новшества? При хрущевской системе снижение себестоимости через внедрение улучшений производства абсолютно ничего доброго предприятию в финансовом плане не давало. Именно в ту пору появилось дикое понятие. Многие его еще помнят. Условный экономический эффект. То есть творчество у людей не отберешь. Люди предлагали различные улучшения. По ним на предприятиях бризы считали условный экономический эффект, награждали победителей мизерными премиями. А предложения их никто и не собирался широко внедрять, клали под сукно. Мощный канал улучшения производства через творчество людей, правила движения денежных потоков, что принесли с собой реформы хрущевской оттепели, перекрыли практически полностью. И, наконец, рассмотрим еще одну возможность. А может ли предприятие в таких условиях увеличить прибыль за счет произвольного, по желанию предприятия, повышения цены? Нет, так же нельзя. Она же определялась, как мы помним, по правилу. Цена равняется себестоимость плюс 20% от себестоимости, а выше нельзя. Запомним это как важный вывод. В фордовско-сталинской системе при снижении себестоимости прибыль росла, а при хрущевской системе снижение себестоимости стало прибыль уменьшать. То есть следствия сменились на противоположные. В результате все, кто раньше от снижения себестоимости и цены поощрялся, оказались автоматически наказанными. В общем-то, наказанными оказались поголовно все. 154. Наказание. Оно легко отслеживается с помощью рассмотрения правил движения денежных потоков. Сразу же отметим, что в первую очередь пострадал потребитель. Он никогда снижения цены на изделия предприятия не дождется. О снижении цен вообще при такой системе придется забыть. И вот как это получается. Цена автомобиля в случае применения системы, поощряющей снижение себестоимости, как мы уже считали, могла бы быть не 6000, а 2500 плюс 500 равняется 3000 рублей. Но снижения цен не будет, потому что директор завода не враг себе, заводу и всем тем людям, которые так или иначе зависят от финансового состояния предприятия, и снижение себестоимости не допустит. Ведь, как мы только что видели, при снижении себестоимости в два раза прибыль-то тоже уменьшается в два раза, а значит и план по выполнению прибыли также не будет выполнен в два раза. Кто же такое потерпит? Да ладно бы еще, что за такой завал работы по головке не погладят, да премии не дадут. Это половина беды. Но ведь на прибыли предприятия висит еще много людей и организаций. Это содержание детских садов, спортивных сооружений, баз и домов отдыха, содержание и строительство жилья и многое другое, висящее на балансе предприятия. Их интересы в случае снижения прибыли пострадают, потому что от ее величины зависит их финансирование. В случае недостатка финансовых средств на эти цели для руководителя возникнут большие неприятности, как со стороны трудового коллектива, так и со стороны других людей, которые пользуются спортивными сооружениями, ждут жилье, посылают детей в детские садики и пионерские лагеря. Все эти люди обвинят руководителя в неумении работать, руководить. Выговор от высшего руководства еще можно пережить. А как перенести развал всего, за что отвечаешь? И куда при этом деться от людской молвы? Выше перечислена лишь малая часть пострадавших и наказанных новой системой. Мы здесь просто не будем тратить время и место для показа очевидного. Но тогда вопрос. Какие же на самом деле возможности оставила система после реформ 1961-1965 годов для повышения прибыли в сравнении с плановой, чтобы можно было за перевыполнение премию получать? 155. По принципу удава – всемерное увеличение себестоимости продукции. Ведь в самом деле… Раз правила движения денежных потоков заставили прибыль определять как твердую долю от получающейся в процессе выпуска изделия себестоимости, например, 20%, то это значит, что прибыль от продажи изделия всегда будет составлять лишь 20% от себестоимости. И, следовательно, такие правила движения денежных потоков утвердили абсурдный порядок. При снижении себестоимости величина прибыли падает, а при повышении себестоимости прибыль растет. Развальные реформы 1961-65 годов убили естественный экономический порядок, что был в нашей стране, когда при снижении себестоимости изделий величина прибыли росла, а при увеличении себестоимости падала. Особое внимание обратите на то, что вся эта кухня, все эти смены правил подсчета прибыли ни от каких объективных экономических законов не зависят. Правила движения денежных потоков просто придумываются той или иной заинтересованной группой, а вслед за этим силой или обманом навязываются обществу. Обманом надежнее, потому что в этом случае люди не могут активно и, что главное, организованно сопротивляться. Прозрение отдельных одиночек, когда основная масса пребывает в убежденном заблуждении, роли абсолютно никакой не играют. Их просто не слушают, и влияния они не имеют. Помните, как у Даллеса? И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже знать, что происходит, но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Конец цитаты. Но в этих рассуждениях мы чуть забегаем вперед. Для лучшего пояснения абсурдного порядка давайте рассмотрим для повторения еще один числовой пример. Предположим, что есть какое-то изделие, себестоимость которого равна 5 миллионам рублей, тогда 20% от этой величины составит прибыль, и это будет 1 миллион рублей. Этот миллион вам и запланируют как плановый. За перевыполнение будет премия, за недовыполнение – наказание. Как перевыполнить план? Всемерно увеличивать себестоимость. Если вам удастся увеличить ее в 2 раза, и сделать ее не 5, а, допустим, 10 миллионов рублей, то тогда 20% от этой суммы составят 2 миллиона рублей. Вот и есть 1 000 000 рублей сверх плана. Будет и премия в этом случае. Ну, конечно, такие ударные, в кавычках, темпы повышения себестоимости были бы слишком заметными. Поэтому и был введен механизм отлавливания увеличения прибыли. И если увеличение прибыли было слишком заметным, более 1-2%, то, как мы описывали это выше, такое увеличение вставляли в план. Из-за него в этом случае уже премии не полагалось. Предприятия и руководители эту систему быстро усвоили и большой скорости роста прибыли не допускали. И смотрите, как все это здорово у нашего противника получилось. Снижать себестоимость было нельзя, потому что вместе с ней падала и прибыль. Другими словами, совершенствовать производство было очень трудно. Но и резко повышать себестоимость также нельзя было, потому что резкие увеличения приводили к увеличению плановой прибыли, а значит, премий и поощрений не давали. Благодаря этому хитрющему механизму развал получился медленный, неотвратимый, ползучий. Так медленно и неотвратимо удав заглатывает жертву. А в дальнейшем это заглатывание было легко представить как некий непонятный процесс, органически присущий тоталитарной системе. Легко было назвать его застоем, например. Но прежде чем перейти к более детальному рассмотрению следствий, что наступили после реформ диверсий хрущевской оттепели, нужно рассмотреть еще один вопрос, относящийся к этому периоду. 156. Идеалы, власть и характер модулей. Эпиграф. Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Конец эпиграфа. Ален Даллес, 1945 год. Выше мы разбирали, что в масштаб разрушительных модулей главными компонентами входят самые различные виды обмана. Обман же, как известно, искусство выдать черное за белое и наоборот. Но конкретных ситуаций, в которых нужно обманывать, может быть очень много. Обман требует личного участия и сознательных усилий со стороны третьего лишнего и разрушителя. Это достаточно хлопотно, трудоемко и опасно. Но зачем трудиться даже для обмана? Есть путь надежнее и проще. Идеалы являются теми родоначальными условиями подмена, отравление которых открывает возможность строительства разрушительных модулей вместо созидательных, руками одураченного населения и в любом количестве. А разрушителю и третьему лишнему останется лишь законно собирать урожай в виде чужих результатов труда, да поддерживать контроль над родоначальными условиями. Зачем изворачиваться и обманывать в каждом конкретном случае? Гораздо проще сделать один обман, но совершить его у самых истоков всех понятий добра и зла. После извращения идеалов создание разрушительных модулей ставится на поток. Сами они признаются обществом, а присвоение чужих результатов труда становится не только законным, но даже почетным занятием. Подмена всего одного или нескольких идеалов дает простор для почти автоматического уничтожения сотен тысяч созидательных модулей, которые вырастают из идеала, базируются на нем. Последовательная, настойчивая и аккуратная подмена идеалов, на которых базируется данный созидательный модуль, неизбежно ведет к замене его общественно необходимого действия на нужные поработителю цели и построению на обломках созидательного модуля нужного поработителю разрушительного. Влияние на идеалы – один из главных технологических секретов власти. Напомним, власть властный процесс, есть удовлетворение выявленных интересов. Интересы же зависят от содержания идеалов и удовлетворяются при помощи правил движения денежных потоков. Последние, как известно, входят в состав модуля. Идеал через интерес определяет наполнение основания модуля, то есть характер и направленность общественно необходимых действий и целей, к выполнению которых стремятся люди данного общества. А дальше все по порядку. Строительство модуля, который мы уже хорошо знаем. Содержание основания модуля, общественно необходимое действие или цель, определяет устройство правил движения денежных потоков. А оба этих элемента модуля определяют, в свою очередь, масштаб модуля, то есть набор условий, при которых становится выполнимым заложенное в основании модуля его общественно необходимое действие или цель. Так через влияние на идеал осуществляется влияние на устройство множества модулей. Таким образом, построение изменения тех или иных составляющих модуля, а значит и его основания, властный процесс, и изменение конструкции модулей в принципе можно начать с любого их элемента. Например, изменение модулей через правила движения денежных потоков самое быстрое, но влияние на идеалы дают всегда хоть и медленные, идеалы очень быстро не изменяются, но очень надежные победы, которые к тому же для окружающих происходят как бы сами собой. Если в государстве умножаются и укрепляются идеалы, и соответственно выстраиваются созидательные модули, властный процесс, власть, стоит на службе у народа. Если же идеалы убиваются и выстраиваются разрушительные модули, то естественно власть антинародная. Именно для движения в антинародную сторону во времена хрущевской оттепели был проведен ряд идеологических диверсий, которые уже тогда у всех на виду позволили начать практическое превращение нашей страны в колонию, в сырьевой придаток других цивилизованных стран с прицелом на полный разгром в будущем. Таким образом, влияние на идеалы, на их формирование всегда было и будет главнейшим условием власти и управления. А технология этого влияния была и будет одним из главнейших секретов управляющей касты, к знанию которых допускаются лишь избранные. Каким же образом подменяются идеалы? Чтобы разобраться с этим, еще раз обратимся к основным признакам и свойствам идеалов.